Глава 638. Сердце преданного. Чэнь Жань увидел, что Хан Сень призвал арбалет и прицелился в него. Он с презрением сказал: «Я думал, что ты сделаешь наше сражение более интересным, но арбалет нельзя считать хорошим оружием». Чэнь Жань уже очень долго находился во втором святилище бога, поэтому многое видел. Он даже видел арбалет от души существа со священной кровью, который стрелял стрелами от души существа со священной кровью. Но он был уверен, что против него такое оружие будет бесполезно. Если бы это был лук, то Чэнь Жань начал бы немного переживать, так как сила лука зависела от человека, которому он принадлежит, и его можно было бы улучшить. В таком случае Чэнь Жань мог бы получить ранение. Однако сила арбалета всегда оставалась стандартной. У них были ограничения по силе, поэтому даже если бы он стрелял стрелами от души существа со священной кровью, то против такого элитного бойца, как Чэнь Жань, это все равно было бы бесполезно. Чэнь Жань продолжил атаковать мечом Ансер со все большей скоростью и большей силой. Хан Сень нажал на курок, и от арбалета метнулась черная молния. За мгновение перо ворона оказалось перед лицом Чэнь Жаня. У Чэнь Жаня изменилось выражение лица, но он не ожидал, что стрела, выпущенная из арбалета, может обладать такой скоростью. Казалось, что он не успеет уклониться от нее. Однако мужчина был старожилом во втором святилище. С ним никто не мог сравниться в скорости. Своим мечом он успел заблокировать черную стрелу. Стрела была отбита, однако это многого стоило. Меч Ансер от души существа берсерка со священной кровью был разбит. Множество осколков полетело в разных направлениях. Огромная сила отбросила тело Чэнь Жаня, и он по земле проехал 3 метра. Изо рта потекла кровь. Он шокированно уставился на арбалет в руках Хан Сеня. Чэнь Жань никак не мог поверить, что арбалет может быть настолько сильным. Хан Сень видел, что он не смог убить Чэнь Жаня первым выстрелом, поэтому, не раздумывая, прицелился вновь. В направлении Чэнь Жаня снова мелькнула черная полоса. Чэнь Жань закричал. Вокруг него образовалось еще больше облаков. Все его тело было скрыто. Затем он мгновенно начал действовать, чтобы уклониться от второй стрелы. 7 поворотов семьи Чэнь очень мощные. Хан Сень был восхищен его действиями, однако он не думал останавливаться. Юноша снова начал загружать стрелы одну за другой и не позволял Чэнь Жаню сбежать. Но Чэнь Жань после того, как уклонился от первой стрелы, стал уверенным, что сможет избежать всех остальных. Стрелы казались очень пугающими. Чэнь Жань не решался выступить против такого мощного оружия и никак не мог понять, что Хан Сень мог сделать со своим арбалетом. Кроме того, он не ожидал, что арбалет может стрелять настолько быстро. По скорости его можно было сравнить с пистолетом. Чэнь Жань видел, как черные стрелы устремились по небу к нему. От страха он начал сходить с ума. Если бы он мог выпросить помилование своим криком, то начал бы кричать. Стиснув зубы, Чэнь Жань начал метаться по небу, как обезумевшая птица. Он совершал странные движения и уклонялся то влево, то вправо. Однако мужчина был намного умнее обычной птицы. Но несмотря на его невероятную скорость и ловкость, даже столь опытный воин не смог уклониться ото всех черных стрел. Он смог избежать 4 стрел, однако от остальных уклониться уже не успевал. Чэнь Жань едва смог избежать еще 2 стрел, однако сильные порывы ветра, сопровождающие стрелы, поражали его тело, и изо рта еще сильнее потекла кровь. В следующую секунду его тело пронзили 4 стрелы, и их не остановила броня от души существа со священной кровью. Они напоминали горячие ножи, которые разрезали масло. Невероятная сила стрел отбросила его на несколько десятков метров, и он врезался в скалу. В этот момент закричал Хуан Мянь. Хан Сень быстро развернулся и стрельнул в его сторону. Стрела разбила меч Хуан Мяня, но ее скорость не уменьшилась, и стрела пронзила правую руку мужчины. Однако Хуан Мянь никак не отреагировал. Он мгновенно подбежал к Хан Сеню и попытался ударить его кулаком. «Какую услугу тебе оказал Чэнь Жань, что ты так искренне готов отдать за него свою жизнь?» Хан Сень сделал шаг назад и уклонился от кулака Хуан Мяня. Навыки ближнего боя у Хуан Мяня были намного хуже, чем навыки владения мечом, поэтому для Хан Сеня он не был угрозой. «Он спас мне жизнь, поэтому я обязан ему. Хуан Мянь стиснул зубы и с большой яростью начал атаковать Хан Сеня. «Тогда я позволю тебе отплатить ему». Хан Сень ударил Хуан Мяня по голове, отчего тот упал. Другие люди, которые были вместе с Чэнь Жанем, уже бежали к ближайшим холмам. Когда они увидели, что такого сильного человека, как Чэнь Жань, смог поразить арбалет, они даже не представляли, что может случиться с ними, поэтому все решили как можно быстрее убежать. Никто из них не мог понять, почему арбалет обладает такой силой. Он был подобен пистолету, и с трудом верилось, что он может стрелять с такой силой. Хан Сень не стал убивать тех, кто убегал, а бросился к Чэнь Жаню, который был возле скалы. Тело Чэнь Жаня пронзили 4 стрелы, из ран текла кровь, однако он все еще был живым. Мужчина попытался вытащить перья, но не смог. Перья легко вонзались в тело, но если их потянуть назад, то они были подобны множеству острых лезвий. Если он все же вытащит их, то его органы и даже кости будут разорваны. «Ах, Чэнь Жань, наверное, мне не стоило это говорить, но я действительно не хотел, чтобы было именно так». Хан Сень улыбнулся, стоя перед Чэнь Жанем. Он видел, что тот вот-вот может умереть, и был рад своей победе. «Хан Сень, ты посмел меня убить? Семья Чэнь отомстит! Твоя жизнь превратится в мир боли!» Со злостью сказал Чэнь Жань, глядя на Хан Сеня. Изо рта мужчины сильно текла кровь, поэтому он начал захлебываться и не смог сказать все, что хотел. Его слова должны были прозвучать как страшное предупреждение, однако оказались жалкой попыткой угрозы. «Если ты хочешь жить, то расскажи мне секреты изучения 7 поворотов», улыбнувшись, предложил Хан Сень. У Чэнь Жаня рот был заполнен кровью, но он рассмеялся. «Малыш, когда я уже бродил по этим землям, твой отец еще даже не родился, и ты смеешь ставить мне такие условия?» Чэнь Жань плюнул кровью в лицо Хан Сеню. Затем он стиснул зубы, его кровь, которая была во рту, почернела. Пульса больше не было, он умер. Чтобы убедиться, Хан Сень тщательно осмотрел его тело. Хан Сень удивленно взирал на Чэнь Жаня. Он не ожидал, что этот старый лис будет таким диким и воспользуется ядом, чтобы убить себя. «Мне действительно не стоит недооценивать такие огромные и известные семьи. Их преданность друг другу очень пугает». Хан Сень еще какое-то время подумал над этим, а потом принялся разводить костер, чтобы сжечь тело Чэнь Жаня. Если кто-то придет к нему из семьи Чэнь, то они будут вынуждены поверить в то, что скажет им Хан Сень. Также Хан Сень верил, что если он сожжет тело, это будет более благородным поступком перед высшими силами, которые наблюдают за всем. Все-таки оставить тело среди дикой природы было большим неуважением. Однако до того, как Хан Сень поджег тело Чэнь Жаня, он неожиданно ожил. Вскочив, он громко закричал. «Нет, нет, нет, стой, мы можем договориться. Ты говорил, что хочешь узнать 7 поворотов? Я могу научить, я могу научить!» Хан Сень широко открыл глаза и замер, уставившись на Чэнь Жаня. Спустя немного времени Хан Сень начал тихо ругаться. «Чертова преданность! Как я мог поверить, что у этого старика есть хоть какая-то преданность по отношению к другим? Это сведет меня с ума». Глава 639. Секреты 7 поворотов. «Брат Хан, не можешь что-то сделать с моими ранами. Если сейчас ты мне не поможешь, то я действительно могу умереть. Смерть – это прекрасно, но если я не смогу передать достойному человеку знания о навыке 7 поворотов, то это будет очень печально». Чэнь Жань был привязан к большому дереву, а из его ран сильно текла кровь. Он говорил жалостливым тоном, будто просил милости у божества. «Ничего страшного, если ты не сможешь до конца обучить меня этому навыку, ведь в твоей семье много членов, которые также им обладают. Если ты умрешь во время нашего обучения, то я найду другого человека, который сможет до конца всему меня обучить. Поэтому тебе стоит побыстрее начать мне все рассказывать. Если твоя кровь начнет засыхать, то будет слишком поздно, даже если я решу тебе помочь». Хан Сень расслабился, сел напротив дерева и уставился на Чэнь Жаня. «Хорошо, хорошо, хорошо, я все тебе расскажу, но, брат Хан, после того, как я все расскажу, ты выполнишь свое обещание и поможешь мне, верно?» Чэнь Жань хотел убедиться. «Если ты будешь медлить и болтать ни о чем, то я не смогу помочь тебе, даже если захочу», – холодно ответил Хан Сень.

Ну, конечно, ты не прав. Для применения семи поворотов нужно использовать определенный цигун, о котором я тебе только что рассказал. Без него ты не сможешь практиковать, а три поворота – это более слабый навык, хотя он и похож. Чэнь-Жань продолжил. Ты же должен знать, что джутин обладает смертоносным ароматом, но это не тот цигун, который необходим для семи поворотов. Думаю, в этом есть смысл. Как ты смотришь на то, чтобы рассказать о связи между небесным Го и семью поворотами? Если ты это сделаешь, я тебя отпущу, предложил Хан Сень. Хан Сень хотел узнать все о семи поворотах не только из-за того, что это был сильный навык, но еще и из-за того, что ранее сказал Чэнь Жань. Он говорил, что если бы небесный Го принадлежал семье Чэнь, то никто не смог бы избежать семи поворотов. Между этими навыками должна была существовать какая-то связь, иначе Чэнь Жань не стал бы так говорить. Чэнь Жань некоторое время раздумывал, но потом сказал: «Небесный Го и семь поворотов основаны на древних знаниях моих предков. Это пара навыков. Если использовать два этих навыка, то можно достичь силы Бога. Однако семья Хуанфу повела себя непристойно. Они украли небесный Го и изменили его, поэтому он больше не может использоваться вместе с семью поворотами». «Для небесного Го и семи поворотов существуют разные цигун. Как их можно объединить? Ты думаешь, что я только вчера родился? Ты решил, что сможешь снова меня обмануть?» — холодно спросил Хан Сень. «Брат Хан, ну зачем мне тебе врать? Небесный Го – это первая составляющая в этой паре. Тебе нужно обучиться небесному Го, а затем ты сможешь овладеть семью поворотами. Если ты это сделаешь, то станешь самым сильным человеком во всем мире. Это самые могущественные навыки, которые были зафиксированы за всю историю. Наша семья смогла узнать только вторую часть и обучиться семи поворотам, поэтому это только 70% от всей возможной мощи. Если ты выучишь оба этих навыка, ты сможешь поразить всех, кто перейдет тебе дорогу». Глава 640. Аэронавык. «Брат Хан, я уже все тебе сказал, а теперь помоги мне быстрее!» Чэнь Жань умолял. «Старший Чэнь, я действительно хотел бы помочь тебе и освободить, но кроме того, что ты говоришь мне неправду, ты еще и хочешь меня убить!» Хан Сень вздохнул и глянул на Чэнь Жаня. У Чэнь Жаня изменилось выражение лица, и он пробормотал: «Брат Хан, почему ты так говоришь? Я тебе рассказал всю правду и ни в чем не соврал. К тому же я нахожусь в таком положении, как я могу тебя убить?» «После входа я предполагаю, что должен подняться на 9 ярусов вверх, а не вниз», — холодно ответил Хан Сень. У Чэнь Жаня снова изменилось выражение лица, однако он настаивал на том, что сказал правду. «Почему? С самого детства я учил, что нужно опустить на 9 ярусов. После нефритовой двери я должен свернуть налево, а затем подняться. Мне стоит продолжать?» Хан Сень искоса взглянул на Чэнь Жаня. «Невозможно! Невозможно! Джутин! Нет, он не может знать настоящие семь поворотов! Ты!» Казалось, что Чэнь Жань смотрел не на Хан Сеня, а на призрака. В семье Чэнь было мало людей, которые действительно знали семь поворотов, но все они очень боялись, чтобы этот навык никто не узнал, поэтому все остальные знали только три поворота. Кроме того, вместе с тремя поворотами их обучали ложным навыкам. Главные компоненты были изменены, но даже мастер, который наблюдал бы выполнение настоящих семи поворотов, не смог бы увидеть отличия. Различия были настолько мелкими, что люди, практикующие семь поворотов, были убеждены, что они изучают настоящий навык. Однако, если продолжать практиковать неверный навык, то вас может парализовать, или вы даже можете умереть. Чэнь Жань никак не мог понять, откуда Хан Сень смог узнать настоящий навык семи поворотов. «Я дал тебе намного больше шансов, чем ты заслужил, однако ты все равно меня обманул». Хан Сень поднял арбалет и прицелился в Чэнь Жаня. «Нет, не убивай меня! Я не могу так умереть! Я не могу так умереть!» Глаза Чэнь Жаня были широко открыты, в них было видно отчаяние. Стрела вонзилась ему в голову. «Люди, подобные тебе, мои враги. Если я оставлю тебя в живых, то не буду чувствовать себя в безопасности». Хан Сень отозвал арбалет. Он не хотел, чтобы Чэнь Жань оставался жив. Юноша сжег труп Чэнь Жаня, как и собирался. Собрал перья ворона и продолжил путешествие на ледниковую территорию. Хотя он узнал семь поворотов, но ему нужно было для начала полностью изучить небесный Го, иначе он будет вынужден начинать все с самого начала.

и ужас был настолько сильным, что мог задушить человека. Спустя секунду страшная тень приземлилась на черное металлическое убежище, встряхнув весь остров. В 20 метрах от них появился монстр с огненными глазами, которые уставились на людей. Глава 644. Приближение Тирекса. Существо напоминало тираннозавра. По всему телу были красные чешуйки, а на спине виднелось 4 огненных крыла. На голове имелся спиралевидный рог, а из ноздрей вырывалось пламя. Его глаза были размером с колесо телеги, а в зрачках мелькали огоньки. Существо рассматривало Хан Сеня и Ван Юйхана. Из пасти, которая напоминала жерло вулкана, также вырывался огонь. «Расходимся. Ты налево, я направо!» – выкрикнул Хан Сень перед тем, как побежать. Существо было очень большим. Хан Сень подумал о том, чтобы призвать арбалет и выстрелить в него, но опасался, что даже если стрела сможет пронзить его чешуйки, повреждений будет не больше, чем от зубочистки. Услышав, что сказал Хан Сень, Ван Юйхан сразу побежал налево. В этот момент послышался рев существа, а из его пасти вырвалось пламя. Оно охватило зал с камнем духа. Из высокой температуры тот начал разрушаться. Существо, напоминавшее Тирекса, помчалось за Вай Юньханом. Он не хотел стать едой для тираннозавра, поэтому бежал на максимальной скорости и громко кричал. Тирекс мчался по пятам, отчего Ван Юйхан выглядел жалким человечком. Из пасти существа снова появилось пламя, которое подожгло одежду Ван Юйхана. Он закричал еще громче. Хан Сень мчался подобно ветру и думал: «Тебе действительно не повезло. Я был ближе, но существо выбрало именно тебя». Но я и правда не хотел, чтобы так было. Думая об этом, Хан Сеню удалось выбраться из черного металлического убежища. У него появился шанс сбежать с таинственного острова. Ван Юйхан продолжал кричать, а Тирекс не отставал от него. Похоже, что если Хан Сень не вмешается, маленький дядя не сможет убежать от существа. «Меня это не должно волновать. Мы только познакомились. Я почти не знаю этого человека», – вертелось в голове Хан Сеня. Однако ноги не слушались и не хотели бежать дальше. Хотя Ван Юйхан был крайне невезучим, но нельзя сказать, что он был плохим человеком. Кроме того, он был дядей Ван Мэн. Хан Сень понимал, что будет виноват, если так бессердечно бросят его. Но он невероятно невезучий. Даже если я сейчас его спасу, то он рано или поздно все равно погибнет в подобной ситуации. Подумав об этом, Хан Сень сжал зубы. Еще немного постояв, он развернулся и побежал обратно. Если бы Ван Юйхан был рядом с ним и за ними гналось существо, то он не стал бы даже думать о подобном. Ван Юйхан прекрасно знал, что он не везунчик. Однако он все равно прислушался ко словам Хан Сеня и побежал в другую сторону, забрав с собой существо. Он был честным и порядочным человеком. «Ладно, я попробую это сделать, но я не собираюсь слишком рисковать своей жизнью, чтобы спасти его. Он все равно должен будет приложить усилия, чтобы выжить». Хан Сень призвал арбалет и вставил перо ворона. Затем он начал приближаться к разгневанному существу. Почти весь таинственный остров был охвачен огнем, который выдыхал Тирекс. Этого было достаточно, чтобы расплавить прочные металлические конструкции в убежище. Все происходило очень быстро. Ван Юйхан ничего не мог сделать с существом, а на его одежде появились прожженные дыры. Волосы тоже немного обгорели. Но Ван Юйхан, несмотря на все его несчастья, был могущественным воином. Хотя казалось, что он был в жалком состоянии, но мужчине все равно удавалось убегать от Тирекса, и пока он не получил серьезных повреждений. Хотя одежда его много где сгорела, Юйхан не получил серьезных ожогов. Хан Сень не был беззаботным человеком, поэтому он старался как можно лучше изучить все вокруг и приблизиться с более безопасной стороны. Юноша понимал, что намного слабее существа, поэтому старался оценить ситуацию с некоторого расстояния. Наблюдая за погоней, Хан Сень убедился, что Ван Юйхан был обделен всякой удачей. Юноша не мог понять, почему Тирексу так хотелось уничтожить маленького дядю, но похоже, что существо не собиралось отступать и пыталось добиться своей цели – сжечь этого бегущего человека. В группе этот парень отлично подойдет в роли человека, который будет привлекать к себе существ. Хан Сень вздохнул и продолжал наблюдать издалека. Спустя какое-то время Хан Сень так и не смог заметить слабые места существа. Все его тело покрывали красные чешуйки. Можно было просто взглянуть на них и понять, что они были невероятно прочны. Несмотря на то, что существо казалось быстрым, его скорость была намного медленнее, чем у суперсущества. Конечно, скорость ворона была безумной, но этот Т-рекс был даже медленнее, чем осел на красном облаке. Учитывая его скорость, мне не стоит опасаться, что он может меня догнать. Посмотрим, смогу ли я привлечь его внимание. Хан Сень стоял на крыше дворца в убежище. Он поднял арбалет и прицелился. Как только юноша поймал подходящий момент, то сразу выстрелил в глаз существу. Хан Сень выстрелил пером ворона с расстояния в 50 метров. Он подобрал отличный момент, поэтому был уверен, что метка попадет в цель. Однако, когда перо должно было вонзиться в глаз, существо моргнуло и закрыло веко. Стрела вонзилась в веко, но оно было довольно толстым, потому стрела не смогла достать до самого глаза. На веках Т-рекса не было чешуек, а это означало, что они должны быть слабым местом. Существо отскочило и взревело от боли. Затем оно, остановившись, уставилось на Хан Сеня. Хан Сень побежал, а Т-рекс помчался за ним. Юноша начал казаться, что позади него находится гигантский огнемет, который постепенно приближается. Воздух становился горячее, а тканевая одежда вот-вот могла загореться. «Брат Хан, ты замечательный человек, твоя благотворительность безгранична. Я верил, что ты не бросишь меня на растерзание этому ужасному существу». Ван Юйхан был тронут и выкрикивал благодарности, стоя на прежнем месте. «Я не такой уж и хороший человек», — ответил Хан Сень. «Попробуй снова привлечь его внимание. Я хочу попробовать еще несколько раз выстрелить ему в глаза. Если объединить твою неудачу и мою удачу, может быть, нам удастся справиться с этим ужасом». «Я с радостью помогу». Ван Юйхан не стал медлить и начал действовать. Хан Сень думал, что Ван Юйхан призовет лук или хотя бы копье, чтобы атаковать существо и попробовать привлечь его внимание. Однако Ван Юйхан просто подхватил кусок расплавленного металла и бросил его в существо. Кусок металла застрял в блестящих красных чешуйках, однако повреждение можно было сравнить с повреждением от щекотки. Однако этого было достаточно, чтобы привлечь внимание существа и увести его от Хан Сеня. Монстр развернулся и, взглянув на Ван Юйхана, снова погнался за ним. «Эй, глупая собачка, я здесь, догони меня! Я очень вкусный!» — крикнул Ван Юйхан существу. Он даже повернулся и показал ему задницу, приманивая существо. А затем снова закричал. «Толстая свинья, иди, попробуй вкуснятину!» Почти вся одежда Ван Юйхана сгорела, поэтому Хан Сень хорошо разглядел его задницу. Хан Сень вздохнул. Похоже, что этот парень просто не понимал, в какой оказался ситуации. Во взгляде Хан Сеня сквозила безнадежность. Он подумал, неужели этот парень действительно глуп? Все, что ему нужно было сделать, так это привлечь внимание Т-рекса. К чему это шоу? Разве нельзя было ударить его и начать убегать? Существо очень сильно разозлилось. Оно взлетело в небо, громко заревело, а затем выпустило в Ван Юйхана огромный сгусток пламени. Наполовину охваченный огнем, Ван Юйхан бежал как сумасшедший, а Т-рекс преследовал его. Черт, как бы там ни было, но это сработало. Хан Сень с широко открытыми глазами смотрел на Ван Юйхана. В этот момент он изменил мнение об этом человеке. «Брат Хан, пожалуйста, давай быстрее, а то меня зажарят живьем!» Ван Юйхан бежал настолько быстро, насколько мог, и руками пытался потушить пламя на своей одежде. «Подожди, маленький дядя!» Хан Сень поднял арбалет и снова прицелился в глаз Т-рекса. Глава 645. Убийство Т-рекса. Хан Сень выстрелил в глаз существу, однако то опять моргнуло, и стрела не смогла пробить века. Но Ван Юйхан превзошел все ожидания Хан Сеня. Он быстро схватил несколько кусков металла и начал бросаться в Т-рекса. Существо лишь на секунду взглянуло на Хан Сеня, а затем возобновило погоню за Ван Юйханом. «Маленький дядя, правильно, я верю, ты сможешь это сделать!» Хан Сень не знал, что такого должен был сделать Ван Юйхан в своей прошлой жизни, чтобы в этой его настолько обделили удачей. Он прикладывал лишь незначительные усилия, но легко мог привлекать внимание существ. Т-рекс снова гнался за Ван Юйханом, а Хан Сень начал выискивать подходящий момент, чтобы опять попробовать выстрелить в глаз существу. Хотя существо было не особо быстрым, его реакция оказалась мгновенной. Хан Сень почти всегда делал точные выстрелы, но Тирекс успевал прикрыть веко. Некоторые стрелы попадали в его чешуйки. Однако это бесполезно, так как от стрел оставались лишь маленькие царапинки, а затем они просто падали на землю. В данный момент Ван Юйхан едва успевал уклоняться. Пламя, которое охватывало почти все его тело, начало оставлять ожоги, влияющие на общее состояние мужчины. «Брат Хан, у меня почти не осталось сил. Если ты хочешь убить огромную собачку, то сделай это побыстрее», — продолжая бежать, закричал Ван Юйхан. «Маленький дядя, пожалуйста, продержись еще немного», — сказав это, Хан Сень снова поднял арбалет и прицелился в глаз Тирекса. В веках того уже было много стрел, но ни одна не смогла повредить глаз. В этот раз Хан Сень выстрелил с более близкого расстояния и почти был уверен, что сможет попасть в глаз. Однако веко снова закрылось. Хан Сень опять потянулся к колчану, но с ужасом обнаружил, что он пуст. Он уже использовал все стрелы, и ни одна из них не смогла повредить существо, нападавшее на них. «Храбрые мужчины делают великие дела, трусы – ничто. Я иду». Хан Сень видел, что стрелы крепко держались в веках, и он решил, что это, возможно, его единственный шанс. Он полетел прямо к монстру. В данный момент юноша не стремился убить существо, он делал это не для себя. Хан Сень понимал, что если он просто убежит от него, то рано или поздно это существо спустится на ледниковую территорию и нанесет большой вред. Дома и убежища будут сожжены, а люди станут его закуской. Поэтому Хан Сень не хотел рисковать и оставлять это существо в живых. Он уже испробовал один вариант, пытаясь убить его. Теперь парень хотел попробовать по-другому. Даже если он не сможет его полностью уничтожить, то он отступит только тогда, когда исчерпает все свои силы. Хан Сень применил Харас-мантру и силу нефритового солнца. В руках юноши появилось много энергии, а сердце начало вырабатывать столько мощи, что она пропитала каждую клеточку его тела. В теле Хан Сеня послышался щелчок, будто он переключил скорость. Внимание Тирекса все еще было сосредоточено на Ван Юйхане, поэтому Хан Сень смог быстро подбежать к существу и запрыгнуть ему на голову. Ощутив Хан Сеня, существо начало извиваться и пыталось достать до парня своими когтями. В этот момент юноша использовал сутру Дун Сюань для имитации аэро. Залетев, он смог уклониться от атак Тирекса. У него появилась прекрасная возможность, и он попытался ударить по перу, которое торчало из века существа. Тирекс быстро развернулся, пытаясь уклониться от атакующего, но Хан Сень использовал силу воздуха, чтобы нанести 7 ударов подряд. Существо не стало дальше уклоняться, а просто закрыло глаза, решив, что веки полностью его защитят. Но Хан Сень хотел именно этого. Он ударил в каждую стрелу, что торчало в веки. Его ноги напоминали стальные кувалды. После завершения этой атаки все стрелы смогли пробить века. Тирекс громко заревел и взлетел высоко в небо после того, как из его глаза хлынула кровь. Стрелы в виде перьев ворона оказались глубоко вогнаны в глаз существа. Тирекс извивался от боли, пытаясь открыть глаз. Однако, когда века начало открываться, за ним потянулись и стрелы, что еще сильнее ранило глаз. Из ран сильнее потекла кровь. Убедившись, что глаз все же можно ранить, Хан Сень использовал 7 убийств и снова 7 раз ударил существо. Вместе с Сайро он сильно повредил второй глаз. Теперь из второго глаза Тирекса обильно текла кровь. Он полностью утратил зрение и теперь бился в агонии. Существо находилось в ярости и начало плеваться пламенем во всех направлениях. К счастью, Хан Сеню удалось уклониться от огня. «Брат Хан, отличная работа!» Ван Юйхан был в восторге. Однако, как только он это произнес, очередное пламя, выпущенное Тирексом, окутало его. «Ай!» Ван Юйхан начал кататься по земле, пытаясь потушить огонь на своем теле. Его нижняя часть тела стала такой же черной, как уголь. Тирекс был слеп и испытывал сильную боль. Каждый раз, когда он пытался моргнуть, стрелы еще сильнее ранили глаза. Когти существа были длинными и очень толстыми, поэтому он никак не мог вытащить стрелы из своего века. Чем дольше он пытался это сделать, тем сильнее злился. В итоге, взмахнув четырьмя крыльями, он попытался улететь. К этому времени Хан Сень уже собрал перья, которые валялись на земле, и, призвав свои крылья, устремился за существом. Он впервые почти смог убить суперсущество во втором святилище бога, не считая павлина, который перед его ударом был уже при смерти. Тирекс безумно извивался в небе и продолжал плеваться огнем. Темное небо освещали только эти всполохи. Зрелище было ужасным. Люди, находившиеся на ледниковой территории, увидели это. Все были повергнуты в шок. Никто и никогда не встречал такого ужасного существа на ледниковой территории. «Гляньте, кто-то преследует это ужасное существо!» – выкрикнул какой-то человек. «Где, где? Очень далеко, поэтому своими глазами ты не сможешь увидеть. Старик, воспользуйся биноклем». Святилище бога невозможно было использовать современные технологии. Однако бинокли использовались часто, так как все, что было для них нужно, смотреть через определенное стекло. Многие люди достали бинокли и начали наблюдать за разворачивающимся событием. Они увидели человека, который преследовал Тирекса, плюющегося огнем. «Ух ты, это же лидер Хан! Черт, лидер Хан, суперчеловек! Что он сделал с этим ужасным существом, что оно в страхе пытается от него удрать?» «Да он очень сильный. Получается, что лидер Хан самостоятельно решил завоевать черное металлическое убежище на таинственном острове?» «Он такой красивый, такой хороший!» Люди, которые наблюдали за Хан Сенем и Тирексом, были одновременно и шокированы, и восхищены. Они решили, что Хан Сень охотится на это существо. Глава 646. Кровавая ледниковая территория. Хотя Тирекс ничего не видел, но, похоже, он все равно хорошо ориентировался. Он полетел на север к ледяному морю, которое находилось за ледниковой территорией. Хан Сень следовал за существом и думал о том, как можно его атаковать. Он смог сильно повредить его глаза, однако этого было недостаточно, чтобы существо умерло. «Это существо очень живучее. Он владеет огнем, а значит, что оно должно быть слабым перед другими стихиями. Если бы существо атаковала группа с одним или двумя отличными бойцами, то с ним можно было справиться. К тому же оно не настолько ужасно, как ворон», – думал Хан Сень, продолжая наблюдать за существом. Тирекс продолжал плеваться огнем, но довольно скоро огонь исчез. Он просто перестал плеваться или был сильно истощен. Увидев это, Хан Сень обрадовался. Он активировал взломанный генный блок и, применив аэро, начал приближаться к Тирексу. Юноша дождался, когда монстр снова плюнет огнем, и выстрелил пером ворона, которая попала прямо в открытую пасть. Стрела летела с невероятной скоростью. Казалось, что промелькнул черный лазерный луч. Попадание было точным. Существо снова открыло пасть, и оттуда потекла кровь. 10 стрел Хан Сеня, попавшие прямиком в пасть, должны были нанести серьезные повреждения. Тирекс снова начал извергать огонь. Это была жуткая смесь – огонь с кровью и иногда с черным пером ворона. К сожалению, некоторые перья, которые попадали внутрь, оказались обугленными или сломанными. Их больше невозможно было использовать ни как стрелы, ни как кинжалы. Глядя на это, Хан Сеню показалось, что его сердце пронзили ножом. Однако ради того, чтобы убить суперсущество, он был готов этим пожертвовать. Тирекс продолжал плеваться кровью, которая, как кроваво-красное море, падала вниз, а существо взлетало все выше и выше. Возможно, ему удалось выплюнуть все стрелы, однако повреждения в ближайшее время не могли зажить быстро. Хан Сень не мог определить, насколько сильными были повреждения Тирекса, но он знал, что суперсущество может быстро восстанавливаться. Если он даст существу убежать, то рано или поздно оно полностью восстановится и, возможно, решит отомстить. Хан Сень был настроен решительно, поэтому, стиснув зубы, он применил аэро и снова ударил по Тирексу. Неожиданно существо замахнулось огромными когтями на Хан Сеня. Атака была очень быстрой. Казалось, что существо вложило в нее все оставшиеся силы. Хан Сень начал уклоняться слишком поздно. Парень видел, что когти его заденут. но с активированным, взломанным блоком это не могло на него повлиять. Хан Сень тут же призвал золотую броню, глиф от души горгульи и арбалет, собираясь заблокировать атаку. Когда когти столкнулись с арбалетом, Хан Сеня отбросило вниз, и он проломил слой льда на море. Появился довольно большой всплеск от его упавшего тела. Хан Сень выбрался с моря, начал сплевывать кровь и ощутил сильную боль. Казалось, что все его органы перевернулись вверх ногами. Я даже забыл, что суперсущество обладает такой силой. Очень пугающая сила. Хан Сень был в шоке, а изо рта еще сильнее потекла кровь. Если бы он не использовал арбалет, чтобы заблокировать удар, то, скорее всего, эти когти разорвали бы его тело на кусочки. Однако после атаки казалось, что повреждения Тирекса стали еще более серьезными. Он выплевывал все больше и больше крови, окрашивая море в темно-красный цвет. Казалось, что существо сильно ненавидело Хан Сеня, раз решило не обращать внимания на свои повреждения. Тирекс устремился вниз к Хан Сеню, который еще не мог прийти в себя после такого ужасного падения. Похоже, что он собирался его добить. Увидев, что существо летит вниз, Хан Сень не решился сразиться с ним лицом к лицу. Он призвал серебряного угря и попытался отплыть подальше. Но внезапно серебряная лисица, сидящая на плече Хан Сеня, свирепо заревела. Похоже, что она очень разозлилась из-за того, что ее хозяин получил такие повреждения. Все ее тело сверкало молниями и раздался ужасный звук грома. Лисица, как серебряная молния, устремилась в воздух и поразила Тирекса, который преследовал их. Тирекс заревел от боли, а его тело начал окутывать белый дым. Возможно, лисица смогла повредить существо, однако Тирекс был невероятно силен, и она не смогла нанести ему серьезных повреждений. Тирекс решил больше не преследовать Хан Сеня и сосредоточился на другом своем противнике – серебряной лисице. Он начал извергать сильное пламя, пытаясь превратить питомца в пепел. Серебряная лисица все еще находилась в воздухе, уклоняясь то влево, то вправо. При этом она постоянно стреляла в Тирекса серебряными молниями. Тирекс все еще был слеп, поэтому его реакции оказались немного притупленными. Он изо всех сил пытался поджечь серебряную лисицу, которая была очень маленькой и обладала невероятной скоростью. Однако серебряная лисица все равно оставалась детенышем, поэтому ее сила никак не могла соответствовать силе Тирекса. Соответственно, серебряные молнии были почти неэффективными, хотя она выпускала их постоянно. Хан Сень продолжал кашлять кровью и сжимать грудь. Он призвал крылья от души существа-берсерка со священной кровью и был готов просто убежать от Тирекса, но он не ожидал, что серебряная лисица решит с ним сражаться. У Хан Сеня снова появилась надежда на победу. Серебряная лисица не была настоящим питомцем Хан Сеня. Он не мог ее контролировать, поэтому и не думал о том, что она поможет ему в сражении. Но серебряная лисица все равно была сильнее человека, который взломал генный блок. Даже Хан Сень видел, что она была намного лучше его. Как бы там ни было, но она обладала силой суперсущества. Даже детеныши были намного сильнее всех прошедших эволюцию. Серебряная лисица продолжала вращаться вокруг Тирекса и стрелять в него серебристыми молниями. А существо становилось все более и более разъяренным из-за того, что не могло ничего с ней поделать. Хотя удары не наносили серьезных повреждений, но они были постоянными, поэтому существо продолжало истекать кровью, которая сочилась из глаз и пасти. Однако этого все равно было недостаточно, чтобы убить суперсущество. Хан Сень изо всех сил поддерживал взломанный генный блок и внимательно следил за каждым действием Тирекса и думал о том, что он может предпринять. Заметив шанс, сердце Хан Сеня забилось быстрее. Подобно богу, он метнулся к Тирексу и нанес мощный удар в левый глаз существа. Совершив удар, Хан Сень быстро отлетел, не дав возможности существу нанести ответный удар. Стрела, находящаяся в левом веке, глубоко вонзилась в глаз. Тирекс взмыл вверх и громко взревел от боли. Его пасть напоминала огненный гейзер, из которого постоянно извергалось пламя. Серебряная лисица сражалась вместе с Хан Сенем, и многочисленными молниями долбила по телу существа. После их совместной атаки кровотечение у существа не прекращалось. Терекс сильнее начал взмахивать огненными крыльями и снова попытался удрать. Хан Сень, держась за грудь и терпя боль, начал его преследовать. У него был отличный шанс убить суперсущество, поэтому, несмотря ни на что, юноша не желал его упускать. Если он упустит этот шанс, то даже не может себе представить, когда у него появится следующий. Глава 647. Душа Терекса. Ослепший Терекс продолжал кружить в небе, преследуемый Хан Сенем. Серебристая лисица продолжала атаковать. Состояние существа значительно ухудшалось, однако оно никак не хотело умирать. Только небеса могли знать, сколько крови утратило существо на протяжении этого сражения. Хан Сень немного успокоился и продолжил наблюдать, а Терекс не оставлял попыток сбежать. Существо летало над морем, поэтому Хан Сень воспользовался своим серебряным угрём и плыл по воде, не отставая от Терекса. Хан Сень тоже был серьезно ранен. Если бы он продолжал лететь, то рано или поздно у него закончились бы силы. К тому же он был очень уставшим и не мог больше сражаться. Они преследовали Терекса 8 дней. На 8-й день существо больше не смогло лететь и рухнуло в море. Его гигантское тело создало чудовищные волны. Терекс изо всех сил пытался взмахивать своими потухшими крыльями, чтобы взлететь, но у него ничего не получалось. Он не мог взлететь, но это не означало, что он уже умер. Хан Сень запрыгнул ему на спину и понял, что Терекс больше не может сопротивляться. Однако у юноши не имелось подходящего оружия, которое смогло бы пронзить прочные чешуйки, поэтому он решил просто подождать, когда существо умрет. Хан Сеню пришлось ждать 2 недели до того, как он услышал долгожданный голос. Убито суперсущество огненно-чешуйчатый Терекс, получена душа суперсущества, плоть несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию существа. Потребляйте ее, и у вас будет шанс получить от 0 до 10 супер-очков гена. Затем Хан Сень увидел, как огромное тело существа начало исчезать. Огненный кристалл выпал из его тела. Кристалл был очень красив, а по размеру не больше кулака. Хан Сень быстро приблизился и попытался схватить кристалл, однако пламя, окружающее его, обожгло руку. Юноша быстро отдернул руку, и кристалл начал тонуть. Он напоминал горящий металлический шар, который погружался в море. Когда шар соприкоснулся с водой, появилось много пара. А вода вокруг начала кипеть. «Черт, как я должен потребить жизненную эссенцию, которая горит?» Хан Сень начал опасаться, что если кристалл погрузится глубоко в воду, может появиться еще одно суперсущество и съест его. Он быстро призвал арбалет, чтобы выловить жизненную эссенцию из моря. Несмотря на то, что кристалл был в воде, он не остыл. Хан Сень смотрел на огненный кристалл, что лежал на арбалете. Нахмурившись, он подумал: «И как мне поглотить эту штуку? Если я начну его облизывать, как делал в первом святилище бога, мой язык сгорит». Серебряная лисица уже была на руках Хан Сеня. Она тоже попыталась лапками схватить жизненную эссенцию, но Хан Сень мгновенно ее остановил, так как хотел сам поглотить всю жизненную эссенцию. Эта победа далась ему с большим трудом, поэтому он желал насладиться каждым кусочком награды, которую явно заслужил. Однако довольно скоро Хан Сень понял, что ошибался. Серебряная лисица стала просто любопытна, что это за жизненная эссенция, она не собиралась ее есть. Малышка напоминала кошку, которая хочет поиграть с мячиком. Она дотронулась лапками до нее, однако также ощутила высокую температуру, после чего лисица утратила интерес к кристаллу. «Ты не хочешь ее съесть?» Хан Сень поднес к серебряной лисице жизненную эссенцию, но на мордочке появилось презрение. Лисичка отвернулась и даже не захотела на нее смотреть. «Эта жадина действительно не хочет съесть такую прекрасную штуку?» Хан Сень был удивлен. Хан Сень решил, что ей нравится есть совсем другое. Он призвал архангела и поднес к ней жизненную эссенцию, а затем спросил то же самое. «А ты хочешь это съесть?» Архангел посмотрела на жизненную эссенцию и покачала головой. Похоже, что эссенция ее не заинтересовала. Да что ж происходит-то? Хан Сень был в замешательстве. Он не мог понять, почему два сильных существа не хотят есть такую редкую и ценную жизненную эссенцию. Мир изменился? Может, они отказываются из-за того, что она слишком горячая, и просто боятся обжечь свои желудки? Это была единственная причина, которую придумал Хан Сень. Очень жаль, что Серебряная Лисица и Архангел не могут говорить и не могут сказать, почему они отказываются это есть. Хан Сень долго думал, как ему поглотить эту жизненную эссенцию, но все его варианты были бесполезными. Это похоже на горящий металлический шар. Как же мне его съесть? Время шло, но температура жизненной эссенции, похоже, не уменьшалась. Он не мог больше ждать, поэтому высунул язык и быстро лизнул. Но все, что он получил, это ожог. Да будь все проклято небесами, как мне ее поглотить? Хан Сень не знал, что можно сделать. Он не смог придумать ни одного подходящего варианта. Похоже, что пока он должен был отказаться от этой идеи. К счастью, несмотря на высокую температуру, кристалл не был таким же обжигающим, как сам Тирекс. Хан Сень воспользовался металлической флягой для воды и положил жизненную эссенцию туда. К счастью, она не смогла расплавить емкость. Очень странно. Затем Хан Сень начал осматривать место сражения и увидел, что большинство его перьев было повреждено. Они были либо полностью сожжены, либо согнуты. Целыми осталось только 7 штук. Но используя их, он смог победить суперсущество. Даже если бы он утратил все, юноша все равно считал бы, что это того стоило. Хан Сень решил взглянуть на душу Тирекса. Он был в восторге, что смог ее получить, и даже не представлял, какой у нее может быть тип. Информация. Тип души суперсущества огненно-чешуйчатого Тирекса. Драгоценный камень. Увидев текст, Хан Сень взглянул на камень. Он вспомнил, что читал в новостях о таких типах душ из второго святилища бога, но они были очень редкими. К тому же Хан Сень понятия не имел, как его можно использовать. Хан Сень немного поколебался, а затем призвал душу Тирекса. Все, что появилось, это камень, похожий на рубин размером с кулак. Присмотревшись, он увидел внутри камня изображение Тирекса. Казалось, что в камне таится миниатюрная копия существа. Хан Сень продолжал рассматривать странный камень, но так и не смог понять, что с ним можно делать. «Сначала нужно вернуться в убежище. Думаю, что в Альянсе я смогу узнать, как использовать подобные души». Хан Сень продолжил путешествовать верхом на Серебряном Угре и направился к ледниковой территории. Хан Сень начал думать о том, что неудача Ван Юйхана овладела и им. Однако, если бы такое произошло, он точно не смог бы получить душу существа. Но юноша ее получил и смог получить даже жизненную эссенцию. Но Хан Сень понятия не имел, как ему поглотить кристалл и как можно использовать эту душу существа. Все это начало его раздражать. Вернувшись на ледниковую территорию, Хан Сень увидел, что таинственный остров все еще на месте. Он с облегчением вздохнул. Когда Хан Сень снова оказался на острове, его радостно встретил Ван Юйхан. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.